И собралось бесчисленное множество несчастных, калек-сирот, чающих от него великой милости. И стали они ему говорить каждое о своих несчастьях и болях. Кто о потерянной ноге, кто о вытекшем глазе, кто об умершем сыне, кто о неправедном суде и без вины брошенном в тюрьму брате. И был плач велик, и стон стоял по всей мунтянской земле. Тогда повелел Дракула собрать всех в одну великую храмину для того случая, построенную, и велел дать им явств изысканных и питья довольно. Они же ели, пили и возвеселились. Тогда он пришел к ним и спросил: «Чего еще вы хотите?» Они все отвечали: «То ведает Бог, и ты, великий государь, поступи с нами так, как тебе Бог вразумит». Тогда он сказал им: «Хотите, сделаю вас беспечальными на всем свете, чтобы ни в чем у вас нужды не было, чтобы не плакали вы о потерянной ноге и вытекшем глазе, об умершем сыне и неправедном суде». Они же чаяли от него какого-то чуда и ответили все: «Хотим, государь». Тогда он велел запереть храмину, обнести соломой и поджечь, и был огонь велик, и все в нем сгорели.